Глава 73. Сидя в салоне паба, Грейс заказал Клио Мори вторую рюмку клюквенной водки «Полстар», а себе диетическую колу. Сам он решил ограничиться двойной порцией виски «Гленфиддиш», поскольку ему еще предстояло вести вечернюю планерку, и хотелось сделать это на трезвую голову. Клио и Грейс устроились за угловым столиком на мягком диване. Кроме них в пабе было менее десятка посетителей. Всеми покинутый однорукий бандит в дальнем конце зала зазывно подмигивал лампочками. Однако вид у него был столь же подобострастно жалкий, как у старой шлюхи в продуваемом ветрами переулке. Клио с ниспадающими до плеч свежевымытыми блестящими волосами выглядела сногсшибательно. На ней был безупречный светлый замшевый пиджак, поверх бежевые безрукавки, модные белые джинсы, капри, на треть обнажающие стройные лодыжки и простые белые туфли на низком каблуке. От Марка Уоррена Грейс ненадолго заскочил на работу, распечатать схему, нарисованную Дэви, и разослать ее по факсу всем своим сотрудникам, откуда стрелой полетел в паб и все равно опоздал на 1:20. Разумеется, времени на то, чтобы переодеться или хотя бы привести себя в относительный порядок, не хватило, поэтому на нем был простой темно-синий костюм, надетый утром на тот случай, если придется ехать в суд, и белая рубашка с неброским темно-синим галстуком. По сравнению с Клио, Грейс с распущенным узлом галстука и расстегнутой верхней пуговицей рубашки чувствовал себя расхристанным ничтожеством. «Никогда раньше не видел тебя в гражданском», — заметил он. «Может быть, тебе было бы приятнее, приди я в зеленом комбинезоне и бахилах?» «Полагаю, в этом было бы определенное не знамо что». Клио лучезарно улыбнулась и подняла рюмку. «Будем здоровы». Фигура у нее была великолепна. Грейсу нравились ее голубые глаза, маленький аккуратный носик, губы, похожие на бутон розы, ямочка на подбородке, стройное тело. И пахло от нее тоже сногсшибательно, как будто она искупалась в каких-то редкостных и дорогих духах. Ничего общего с ароматом дезинфектанта триджин, обычно исходившим от этой очаровательной женщины. Сегодня Клио лучилась женственностью, и в глазах ее плясали смешинки, и все мужчины в зале не сводили с нее восхищенных взглядов. «Интересно», — подумал Грейс, — как бы не отнеслись к Клио, узнав, где она работает. Он подлил на лед с ломтиком лимона еще колы и тоже поднял стакан. — Рад тебя видеть. И я тоже. Как провел день? Не надо, а грустно. Клио подалась вперед. Грейс мог читать все ее жесты, как книгу. Если она придвинется еще ближе, то уткнется прямо ему в грудь. Ему стало тепло и уютно, и на мгновение все заботы улетели в другую вселенную. «Надо, надо!» — засмеялась Клио. «Я требую подробного, поминутного отчета. А может, выйдет сокращенный вариант?» А я встал, принял душ, вышел, встретился с Клио за выпивкой. «Достаточно?» Она рассмеялась. «Для начала годится. А теперь выкладывай, что ты пропустил». Помня, что время поджимает, Рой быстро рассказал ей о последних событиях. 21:45. Через час ему нужно возвращаться на работу. Ему вообще не следовало назначать девушке свидание, либо из-за множества дел отменить его. Но, черт побери, неужели он не имеет права хотя бы на одну единственную поблажку? Да, тяжело, наверное, иметь дело с теми, кто совсем недавно потерял кого-то из близких. Задумчиво проговорила Клио. «За 7 лет мне пора бы привыкнуть, но каждый такой разговор по-прежнему ужасает. Возможно, я покажусь тебе черствым и бессердечным, но, увы, таких свидетелей важно захватить врасплох в первые же часы. Тогда их можно растормошить, заставить разговориться. После потери близкого человека первая реакция — шок. Пока свидетель в таком состоянии, он волей-неволей будет вести себя искренне. А вот часов через 12 родственники и друзья собираются вместе и замыкаются в себе, как устрицы. Если хочешь узнать что-то ценное, необходимо действовать сразу». «Ты любишь свою работу?» — — спросила Клио. — Да. Руэ отхлебнул еще колы. — Кроме тех случаев, когда имеешь дело с тупыми чинушами из собственной конторы. Клио помешала в бокале соломинкой, словно искала там что-то, и на мгновение напряженность ее взгляда напомнила Грейсу о том, как она работает, беря ткань на биопсию. Интересно, каково заниматься с ней любовью? Не навеет ли обнаженное тело девушки мысль о ее пациентах? Не почувствует ли он отвращение, представив, что под этой шелковистой кожей точно такие же отвратительные, скользкие, покрытые слоем жира внутренности, что и у всех остальных, как вообще у всех млекопитающих, включая людей? Рой, я давно хотела тебя спросить, особенно после той развесистой клюквы в Аргусе. С чего это вдруг такой интерес к сверхъестественному? На сей раз ковыряться соломинкой в бокале начал уже Грейс. Проткнул соломинкой ломтик лимона, пошевелил ею, выдавливая в колу кислый сок. Видишь ли, когда я был маленьким, мой дядя, папин брат, жил на острове Уайт в Бембридже. Наконец заговорил он. Я гостил у него каждое лето, правда, всего неделю. Мне там нравилось. У них было двое сыновей, один чуть старше меня, другой чуть младше. Лет 6 мы вроде как росли вместе. Ты когда-нибудь бывала в Каузе? Да, папочка много раз брал меня с собой на Каузскую регату. Ах, стал быть, папочка, — подколол ее Грейс. Смущенно вспыхнув, Клио рассмеялась и легонько ткнула его в плечо. Не дразнись. Давай дальше. Ну вот, у дяди был домик, точь-в-точь такой же, как и все остальные на их стороне улицы. А напротив стоял большой 4-этажный особняк, где жили 2 очень милые старушки. Они все время сидели у окна эркера, и всякий раз, как мы их видели, махали нам рукой. Когда мне было 14, дядя и тетя продали дом и эмигрировали в Новую Зеландию, и лет 8 я в тех местах не бывал. Потом весной или летом того года, когда мы с Энди поженились, я повез ее в небольшое путешествие, своего рода экскурс в прошлое, и подумал, а не свозить ли мне ее в Каус и показать те места, где был так счастлив в детстве? Руэ на мгновение умолк, закуривая сигарету. Клио удивленно вскинула брови, а затем продолжал. Ну вот, когда мы добрались до дядиного дома, особняк напротив как раз сносили. Там собирались построить многоэтажку. Я спросил рабочих, что случилось с теми 2 старушками, и они дали мне адрес застройщика. Тот всю жизнь провел в Каузе и знал всех тамошних жителей. Застройщик сказал, что дом более 40 лет пустовал. Грейс глубоко затянулся. Да, жили там 2 старушки и сестры. Обе потеряли мужей в Первую мировую войну. Они стали неразлучны. Но потом у одной обнаружили рак, а вторая не захотела жить в одиночестве, и они обе отравились газом в той самой комнате на верхнем этаже. Случилось это в 47-м году. Клио долго молчала. — Ты никогда не видел старушек на улице вне дома? — подумав, спросила она. — Нет. Тогда я был ребенком. Мне и в голову не приходило задаваться вопросом, почему они всегда сидят дома. Я думал, что многие старики вообще не выходят на улицу. А твои дядя и тетя? Потом я говорил с ними, звонил в Новую Зеландию. Они сказали, что часто махали пустому окошку, чтобы угодить нам. Думали, что эти 2 самые бабушки — наши воображаемые друзья. А для тебя они были настоящими? Я порылся в газетных архивах. Там нашлись фотографии обеих. Ошибки быть не может. Совершенно никаких сомнений. Те самые 2 старушки, что каждый божий день махали мне рукой целых 10 лет. Поразительно. Вполне достоверная история, — воскликнула Клио. И как ты все это объясняешь? Тут Грейс заметил, что ее рюмка пуста. Еще? Почему бы и нет, — согласилась она. Но сейчас моя очередь платить. Я заставил тебя прождать 1:20, значит, я и плачу, не спорь. Тогда на следующем свидании плачу я. Договорились? Они с улыбкой переглянулись. Заметано. Клио нетерпеливо постучала по столешнице на маникюренным пальчиком. Ну так как ты все это объяснишь? Грейс заказал 3-ю рюмку клюквенной водки. У меня есть несколько версий насчет привидений. И, немного помолчав, Рой добавил, вообще-то они бывают разными. Тут зазвонил ему мобильник. Извинившись перед Клио, он ответил суше, чем обычно. Да, Грейс слушает. Это оказался детектив-констебль Бутвуд. Извините за беспокойство, сэр, у нас новости, вы едете? Грейс посмотрел на Клио Мори. Расставаться с ней ужасно не хотелось. Наконец он недовольно буркнул. Да, буду через 15 минут.